Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, в предыдущей лекции мы познакомились с наемным пророком по имени Валаам. Он был языческим священником, которого призвал моавитский царь Валак. Вы, вероятно, удивляетесь, как языческий священник может знать о истинном Боге. Он знал имена Бога, Иегова. Господь является Богом Израиля, Всемогущий, Всевышний. Моавитяне были потомками Лота, племянника Авраама. Лот хорошо знал, что Господь сделал для его дяди Авраама. Царь Валаак попросил пророка Валаама произнести проклятие на Израиля. Но пророк этого сделать не мог. Когда он решил, пусть по крайней мере пророк будет нейтрален по отношению к Израилю. Не проклинай и не благословляй его. Но это было невозможно, так как Бог обещал благословить Израиля. Валаам произнес 4 прорицания относительно Израиля. Первое. Отделение еврейского народа для Бога. Вот народ живет отдельно. Второе. Бог благословил их и не раскаивается. Третье. Народ оправдан, безгрешен в глазах Божиих. Бог видит народ в его красоте, свежести и силе. Четвертое. Затем пришествие Мессии звезды от Иакова, который является венцом славы народа. Это четвертое провозглашение будет темой нашего сегодняшнего урока. Оно записано в книге чисел, 24 главе. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Ваоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением Сеир, будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города». Разве что, когда пророк Валааму открылись очи, он упал на землю пред Богом. Относительно звезды и жезла он видит истину, они должны были произойти от Израиля в будущем. Звезда была символом царей и монархов. Произойдет царь из чресл Иакова. Моисей уже говорил относительно жезла или управителя из колена Иуды. Интересно заметить, что мудрецы, пришедшие с востока в Иерусалим, во время рождения Иисуса сказали такие слова. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Эти люди изучали небесные тела и обладали знанием. Заметьте также слова в 18-м псалме. «Небеса проповедуют славу Божию, а о делах рук его вещает верь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Люди всей земли могли слышать этот голос вселенной. Помните, что Моисей начал писать примерно в 1490 году до Рождества Христова, и так, по крайней мере, 2500 лет Бог говорил к людям через название звезды и через знамение на небе. Эти мудрецы следовали свету, полученному с небес. Иуда был один из сыновей Иакова. Далее Валаам прорекает, что этот царь поразит князей Моава и сокрушит всех сынов Сифовых. Предполагается, что после смерти Авеля сыны Сифа являются представителями всей человеческой расы. Пророчество о разделении Едома. Едом был осужден за ужасное жестокое кровопролитие. Едом находится на территории современной Иордании на восток от Израиля. В будущем Моав и Едом будут судимы израильским царем Иисуса Мессией. Пророчество относительно царя, который произойдет от Иакова, и более специфично от колена Иуды, указывает на необходимость того, что Мессия должен иметь власть как царь. Наследник царя Давида должен быть от Иуды. Лев от Иуды представляет собой силу царя Мессии. Поэтому немаловажно заметить, что Иисус был рожден в семье, где Мария и Иосиф были из родословной линии Давида. Иисус родился в городе Давидовом, в Вифлееме. Валаам также произнес пророчество о народах, которые окружали Израиль. Амалик, являвшийся потомком Исава, будет осужден. Другие пророчества имеют отношение к царям Ассирии и Ближнему Востоку. Исследователи Библии долго размышляли над этими пророчествами. Некоторые уже исполнились, а другие исполнятся, когда придет Мессия. После этих предсказаний Валаам возвращается на родину. Хотя пророк не имел успеха в попытке проклясть Израиля, но он побудил евреев идолослужению. Израильский народ расположился в Сетиме на восток от реки Иордан и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава. Это было частью хананейских ритуалов, плодородия и входило в обряды поклонения в языческих храмах. Физический и плотской аспект идолопоклонства привели евреев к духовному заблуждению и поклонению Баалу. Это серьезно преступление привело к судебному приговору от Бога. Они должны были убить каждого, кто прилепился к Баалу. Несмотря на то, что этот суд был объявлен, один из сынов Израилевых привел маадитянку, проститутку из языческого храма, в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, взял из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пригвоздил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Господь вознаградил смелость Финиеса, сына Елиазара, сына Аарона, священника. Он дал Финиесу завет мира, и будет он и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступился за сынов Израилевых. Это священство было назначено Аарону, но теперь оно более специфично и относится только к семье Финиеса. Не все левиты являются священниками. В 26 главе дается перепись всех колен в Израиле. За исключением левитов, население составляло 601 730 человек. Это были сильные, пригодные для войны сыны Израилевы от 20 лет и выше. О левитах упоминается особенно, так как они имели особое посвящение для служения Господу. Они не были включены в общее исчисление народа. И интересно заметить, что эти левиты не были совершенными людьми. Нам повествуется, что Аарон имел 4 сына. Их звали Нават, Авиит, Елиазар и Афам. Нават и Авиут умерли, когда принесли чужой огонь пред Господа. Елиазар и Ифамар служили вместе с Аароном. Левитов было 23 тысячи всех мужского пола, от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано было им удела среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских Иордана против Иерихона. числе их было ни одного человека, исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской 38 лет тому назад. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иофаниина, и Иисуса, сына Навина. Помните Иисуса Навина и Халева? Эти мужи веры, которые у Кадеса Верни ободряли народ пойти вперед и занять обетованную землю. Прошло 38 лет с тех пор, как большинство из народа приняли решение, которое им дорого обошлось. По крайней мере, 2,5 миллиона людей умерло в пустыне, и только 2 человека вошли в эту землю. В чем заключалась разница? Вере. Неверие обходилось дорого и лишает всякого человека благословения, которое Бог хочет дать. Вера угодна Богу. Вера полагается на Божие обетование. Посредством меры вы и я попадем в место благословений, которые Бог приготовил через Мессию. Аминь.